Приветствую вас, дорогая церковь, любимая семья. Соскучился, честно скажу. И вообще, лучшей церкви в воскресенье, я понял, нигде нету. Вот. Сегодня же еще и день рождения церкви в воскресенье. В 90-м году, 22 сентября, на первое собрание собралось 28 человек. Вот каждый год поднимаю и хочу в этом году. Встаньте, кто был на самом первом собрании. Встаньте, пожалуйста. Так, Мажорина. Что, нас трое всего осталось? Мои хорошие, вот, сестры, это ваш плод, все, что здесь сидит. Все те, кто здесь сидят, это ваш плод вашего труда. 30 лет поколения на земле меняется. Каждые 30 лет поколение меняется. В следующем году будет ровно 30 лет нашей церкви, дорогие мои. Слава Богу! Слава Богу! Смотрите, что в Слове Божьем написано. Когда придете в землю, которую я даю вам, будете жать на ней жатву, принесите первый сноп жатвы вашей к священнику, и он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. Вознесет пред Господом? Ну, вознесу. Они, правда, разрушу всю эту красоту, но вознесу. Не разрушу. Это символ того, что мы благодарны Богу и понимаем, кто нас кормит. Это Божья милость и Божья благодать. Давайте мы помолимся, поблагодарим Бога, Господа, за то, что Он в этом году приготовил нам пищу еще на год вперед. Господи, мы благодарим. Мы благодарим Тебя за всю милость и благодать Твою, за день рождения Церкви Воскресения, за то, что Ты в свое время побудил братьев и сестер ревновать о том, чтобы новая церковь, еще одна церковь была в Москве, и Ты ее создал, Господи. И мы можем радоваться этому празднику. Уже немногие остались здесь на земле, Господи, но вот те, кто есть, и те, кто эти годы был здесь в церкви, это плод труда наших старших братьев и сестер. Слава и благодарность Тебе, Господи, за то, что такой плод есть, и духовный плод Церкви Воскресения. Мы просим, благослови каждому из нас, и тех, кто с первых дней существования церкви здесь, и тех, кто совсем недавно присоединился, еще намерен присоединиться, ходить пред Тобой по Твоей воле, для Твоей славы, чтобы иметь Твое благоволение каждому из нас, к нашим семьям, к нашим домам, к нашим городам, к нашему городу, к нашей стране. Прославься через жизнь каждого из нас, Господь и Бог наш. Слава Тебе за все. Аминь. Садитесь, братья и сестры. Но у нас еще сегодня один праздник есть. Аарон Алексеевич пришел первый раз на собрание. И всю семью привел с собой, пока они только все вместе ходят. Так, ну-ка покажите. И папин, и мамин. И папин, и мамин, слава Богу, красота, красота. Вот награда от Господа, дети. Плод чрева. Вот наследие от Господа, дети, награда от Него, плод чрева. Наследие, слово наследие обозначает наследство, имущество, богатство. А слово награда, это значит плата, воздаяние. И вот Господь вам доверил великую плату, великое воздаяние прекрасных детей, Веру и Арончика. Слава Богу! Слава Богу! Но это авансом вам дано. Это аванс. Леш, понимаешь, да? Юлечка, понимаешь? Это аванс. И для того, чтобы они стали особой наградой, особым благословением, Бог возложил на вас ответственность воспитать их. Теперь как воспитывать? Слово Божие так говорит, смотрите. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Это Ефесянам 6 глава. И Колоссянам. «Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали». Слово «раздражать» – это значит вызывать гнев, возмущение. И когда дети смотрят на родителей, и родители себя ведут так, что вызывают у них возмущение в душе, они теряются. Вот что значит, чтобы они не унывали. Они теряются, они не знают, где правда, где истина. Смысл жизни теряется. И на вас ответственность. Смотрите, какая интересная. Воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Ну, учение и наставление Господне вам знакомо с детства, обоим. Слава Богу, это великое богатство, великое достояние. Но прежде чем, смотрите, и вот что я еще хочу сказать. В Евангелии от Матфея сказано, когда ученики задали вопрос, кто и больше из учеников, смотрите, как Христос поступил. «Призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, истинно, истинно говорю вам, если не обратитесь, не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя, тот меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих верующих в меня». Вот на это место я хочу обратить внимание. «Малых сих верующих в меня». Верочка, она уже верит в Господа. И Аарон будет верить в Господа. Вообще, как люди, как дети становятся верующими? «Малых сих верующих в меня». Дело в том, что тот сигнал, который входит в младенца в детстве, если он несколько, много раз повторяется, он становится его личным мнением. И то, что они будут видеть вас, тот сигнал, который они от вас будут видеть, он станет их личным мнением. «Верующих в меня малых сих». Эти малые, они уже верующие. Но этот еще чуть-чуть и чуть-чуть, и все. А это уже верующая Верочка. Дорогие мои, мы сейчас будем молиться за вашего Арончика. Но прежде я хочу задать вам вопрос. Я вам вопросы там на свадьбе задавал, помните? А сейчас хочу задать вам вопрос. Вы обещаете воспитывать в своих детях веру в Господа? В вере, в Слове Божьем. Обещаете их воспитывать пред всей церковью? С Божьей помощью, да. Только так. Хорошо. А вы обещаете показывать на себе добрый пример? С Божьей помощью. Я хочу от обоих слышать вопрос. Да, аминь, я согласна. Вы слышали, да? Давайте мы всей церковью встанем и благословим Арона. Слово «благословить» обозначает хорошо отозваться. Ну, прекрасный младенец, да? Поблагодарить Господа за этого младенца. Попросить Божьего благословения на младенца и всю семью. Ну и дарить благо. Давайте мы помолимся все. Ну, сначала родители, а потом я.